Саймон говорил по-детски вызывающе. «Что я сделал?» «Если бы сделал, ты бы уже сказал?» «Как я узнаю, если мне никто не рассказывает? Я же вам не мистер всепомнящий какой-нибудь», — сообщил он с забавной доверительностью. «Мы поговорим об этом позже, когда тебе станет лучше», — сказал Рикмен. «Я хочу знать сейчас». Раздражение Саймона грозило перерасти в неуправляемый гнев ребенка. Рикмен начал было говорить, но его прервал звонок мобильника. «Бетфон!» — захихикал Саймон. Его настроение снова изменилось с головокружительной скоростью. «Скорее, Робин! В пещеру к Бэтмену!» В палату влетела сердитая медсестра. «Здесь нельзя пользоваться сотовым телефоном. Кругом медицинская аппаратура». Рикмен извинился, сбросил звонок и отключил телефон. «Бэтмен был моим любимцем», — начал рассказывать Саймон, совершенно забыв, о чем только что шла речь. «А Джефф всегда хотел быть суперменом». Рикмен подумал, как же Таня выдерживает постоянное возбуждение, перепады настроения, забывчивость, бесконечные повторы и эту бессмысленную, маниакальную болтовню. «Извини», — обратился он к ней, показывая телефон. «Это может быть важно». «Я провожу тебя до лифта», — сказала Таня. Когда он выходил, Саймон схватил его за рукав. «Ты не супермен, Джефф. Если честно, ты и сильным-то не был, но ты всегда был мужественным». Он как-то сник. «Джефф всегда был мужественным», — повторил он уже Тане. «У него как будто ухудшение», — сказал Рикмен, пока они ждали лифт. Она вздохнула. «Доктор Пратыш говорит, у него наблюдается прогресс, но выглядит это как два шага вперед, один назад. Это может долго продолжаться». «Нам предложили курс реабилитации в специализированном неврологическом центре в Файзекерле». «Так кажется». Рикмен кивнул. «Ты останешься?» «Столько, сколько он будет меня терпеть». «Я все надеюсь, что он вдруг...» Она пожала плечами. Надежды, что Саймон одним прекрасным утром проснется и вспомнит, ее было мало. «Как мальчики». Ее лицо тронула улыбка, стирая годы тревог, прожитые за короткие две недели. «Ссорятся и дерутся, но если дойдет до смертоубийства, я вмешаюсь». «Ты бы привела их к нам как-нибудь?» Она засмеялась. «Это на время остановит их войну. В доме дяди им придется быть паиньками». Рикмен почувствовал удовольствие от этой мысли. «Извини, не успел ты с ними познакомиться, как я навязал тебе звание дяди». «Все хорошо», — улыбнулся Рикмен. «Мне даже нравится». Он беспечно чмокнул ее в щеку и вошел в лифт. «Мы с Грейс только согласуем день», — сказал он на прощание. «Я на связи». Он включил мобильник и набрал Фостера еще в лифте, не доехав до первого этажа. Огромное фойе он пересек широким шагом с телефоном, прижатым к уху. Наконец Фостер ответил. «Ты как раз вовремя», — сказал он. «Еще одно убийство. Тело еще теплое. Криминалисты рассчитывают снять с него отпечатки». «Неаккуратно работает наш убийца». Рикмен почувствовал растущее возбуждение. «Я уже в пути. Подхватить тебя?» — предложил Фостер. Рикмен колебался. «Даже присутствие посторонних может помешать криминалистам». «Решайся, босс», — поторопил Фостер. «Дай себе возможность хоть сегодня побыть настоящим полицейским. С Хинчклиффом ты всегда успеешь наговориться». Рикмен расследовал это дело по 16 часов в сутки вот уже две недели. Наконец-то они сделали рывок. Почти зацепили Джордана. И если уж его карьера, возможно, полетит в тартарары из-за этого Джордана, он хотя бы успеет побывать на месте убийства. Но мы не сунемся, пока криминалисты не закончат. «Обещаешь?» «Честная скаутская». «Джефф?»